История номер 42. Ошибка номер один в разработке мобильного приложения. Автор Ольга Голубева. 35 лет, основатель мобильного приложения «Фоторумер», международный сервис, экосистема для бронирования услуг фотографов, видеографов, контент-мейкеров и поиска фотолокаций и фотостудий в своем городе или путешествии. Маркетолог по образованию, фотограф по призванию, с больше чем 7 лет опыта в управлении международной логистикой Renault и Aperon Dubai. Предыстория. 2018 год. Престижная компания и должность. Никаких ограничений в принятии самых смелых решений. Большая ответственность, но при этом дружная и слаженная команда. С лучшим руководителем. Я принимаю решение об уходе и переезде в Дубай. Новая должность, другие амбиции, но та же логистика. Параллельно решаю закрыть свой старый гештальт и начинаю фотографировать. Откуда же они берутся, эти гештальты, не дающие покоя? Из детства, из желаний, из необходимости завершить начатое. Мой отец был фотографом, и в детстве я часто ходила с ним на съемки в качестве ассистента. Держала свет, поправляла одежду. В основном мешала, но оставить меня было не с кем, поэтому вариантов у него не было. После переезда в Дубай я начинаю фотографировать друзей и знакомых на свой старенький кропнутый Canon и понимаю, что моих знаний недостаточно. Уезжаю на лето в Москву, предварительно составив список всех школ и курсов для фотографов. И тут началось. Школа White становится мне вторым домом. Обучение, съемки, ретушь и снова съемки. Я езжу домой только поспать. Покупаю новую цифру, снимаю еще больше и уже четче. Возвращаюсь в Дубай с пониманием того, что здесь снова нужно нарабатывать клиентскую базу, узнаваемость и постоянно вести соцсети, чтобы быть на слуху. В Москве такая же ситуация. У многих фотографов проблемы с постоянным потоком клиентов, или они никак не могут вырасти до того уровня, чтобы посвятить все свое время фотографии. 2019 год. Я начинаю собирать кликабельный прототип приложения. Тестирую его на фотографов и всех, с кем общаюсь. Дорабатываю и отдаю в разработку. Прошерстив весь интернет на «за» и «против» нативной разработки, решили писать на кросс-платформе, чтобы сократить расходы и время. И вот, уже канун Нового года 2020, а у нас еще ничего не сделано. Созваниваемся каждую неделю, но все движется очень медленно. Я хожу по инвесторам и акселераторам Дубая. Все просят продукт, а я даже сроков назвать не могу. В середине 2020-го на местный рынок выходит конкурент, а мы продвинулись незначительно. Я начинаю пушить команду, параллельно работая и снимая. В конце 2020-го еще один конкурент появляется на другом рынке с частичным функционалом, который уже заложен в «Фоторумер». Я понимаю, что мы в разы лучше, но нас еще нет. Я опять бросаю логистику ради фото и возвращаюсь в Москву, чтобы полностью погрузиться в процесс. 10 февраля 2021 года мы запускаем софт-лаунч на Дубай и Москву, а через 2 недели начинается СВО. Все планы и стратегия рушатся. Людям не до фотографий. Я начинаю пересобирать всю стратегию заново. Добавляем и локализуем приложение для Турции, но снова выкатываемся только в августе, в конце сезона. Как всегда, Я говорю, моей мотивации хватит на всех. И мы продолжаем работать. В команду приходят новые люди и новый разработчик. Фоторумер уже 13 городов, 8 стран и более 500 проверенных фотографов разного направления. Строгая модерация и лучшая поддержка. Более 700 локаций для фотосессий, размещенных на карте в разных городах. Ошибка. Отсутствие сроков и жестких дедлайнов вылилось в то, что мы пропустили конкурентов, упустили время и вышли в самый сложный момент. Как не допустить ошибку или, в моем случае, не повторить ее в других ситуациях? Сейчас на каждую задачу в команде ставится дедлайн и промежуточный апдейт, где мы сверяем, на каком этапе находится задача. Все задачи отображаются на роудмапе, где каждый участник команды в курсе, что происходит в других отделах и отталкивается от этой информации в своей работе. Например, если мы готовим релиз, то маркетинговая команда понимает, когда и какой нужно подготовить контент, чтобы осталось только нажать на кнопку. И сейчас мы бежим со скоростью света и не готовы останавливаться.